«Вот что, Афоня!» Подобрав валявшийся у костра прутик, Иван быстро нарисовал на присыпанной золой земле лик Богородицы. Умел. Потом тут же его стер. Застеснялся. Да пошевелил угли. «Иди-ка к нашим, в шатры». Парнишка непонимающе вскинул голову. «А сторожа как же?» «Не так просто иди», — понизил голос младший атаман. «Поднимай всех. Да только смотри осторожненько, без шума. Михейка, пущай со своим ослопом в кусточках у рыбацкой тропинки притаится. Остальные в лес. Меня пусть ждут». «Сполню, батюшка-атаман». Послушник бросился было к шатрам, да Еремеев хватко придержал его за локоть. «Не спеши так, Афоня. Сперва к реке, к стругам спустись, помочися. А сперва потянися, зевни. Вот так, добре». Потянувшись, как было сказано, и смачно зевнув, юноша неспешно зашагал к реке, где, вытащенный носами на низкий песчаный берег, дремали струги. Усмехнулся. «Да кто тут так звонко сыть-то?» Заворчали, заругались на ближайшем суденышке. «Сейчас как камень метну!» «Не надо камень, спаси Господи!» Поспешно опроставшись, взмолился отрок. «Тоже я, Афоня, а ты, дядька Чугрей, я по голосу слышу». «И я слышу. А что не спишь-то?» «Посейчас подойду». Послушник снова потянулся, зевнул, как наказывал батюшка-атаман, и, шагнув ближе к стругам, шепнул. «Буди всех, дядько, токму тихо. Атаман приказал». «Понял», — также шепотом откликнулся Чугрей. «Разбужу посейчас, ничего». И словно бы ничего не произошло. Как застыли на черной воде, казавшиеся пустыми струги, так и стояли. Никто там не шевельнулся, лишь шепоток казацкий над рекой пролетел едва слышно, словно ветер шумнул в камышах. Столь же осторожно Афоня, спаси Господи, разбудил и тех, кто спал в шатрах. Там тоже сообразили быстро, чай не красный девицы. Не откидывая пологов, выползли ужами в лес. Там, у старого дуба, их уже атаман дожидался. «Пищали, заряжай!» — негромко приказал Иван. «Афоня, Силантий, тащите к костру чучело». Сплетенные из гибкой ивы чучела, обряженные в кафтаны, в шапках, Еремеев иногда выставлял заодно с осторожей, чтоб казалось больше людей, а сейчас вот решил по-иному использовать. Сам же и проконтролировал. «Костерок-то, Афонь, притуши, к чучелам веревочки привяжи, как скажу, дернешь. Теперь ставь. Да не у огня самого, сгорят же. Чуть подали. Так, дровишек подкинь-ка. Да немного смотри, в меру». Вспыхнул, запылал костер. Запрыгали по деревьям тени. Афоня испуганно перекрестился. Обряженные в кафтаны чучела даже вблизи казались живыми. «Что такое, Иване?» Выскользнул из камышей отец Амвросий. Сторожа заметила, что... Иван почесал шрам. «Да нет, просто нехорошо как-то. Что-то маятно. А почему? Сам пока не знаю, но чую, что-то не так». «Угу». Кивнув, священник какое-то время стоял молча, прислушиваясь к приглушенным ночным звукам и силясь что-то понять. Атаман тоже замолк, не мешая. Отец Амвросий — человек умный, приметливый, знающий. Глядишь и углядит что, точнее услышит. Карастерь кричит. Слышишь, Иване? Иван кивнул. Ага, а вот пеночка. Как-то тревожно поет. С чего бы? И раньше так пела. Может быть. Пригладив ладонью бороду, отец Амвросий покачал головой и тихо, едва слышно спросил. «А с чего бы пеночки петь-то? Чай не утро, хоть скоро и светать зачнет, вон небо-то». Молодой атаман поднял голову, глядя, как за черными вершинами елей уже начали играть зорницы. И впрямь скоро рассвет. В такой-то час, отче, сон самый крепкий. О! Священник поднял вверх указательный палец. Снова пичуга вскрикнула. На том берегу. Слышал? Слышал. А вот всплеск. Я думал, рыба. Да нет, весло. Добро. Покусав губы, кивнул отец Амвросий. Там вниз по течению кусточки. Ивы, верба, смородина и тропинка рыбацкая. Я вчера видел. А слопа туда поставил, — усмехнулся Иван, — с оружием своим. Славно. Чую, атамане, не зря мы наготове стоим. И тут же что-то тихо просвистело у самого костра. Нет, не птицы, стрелы. Вылетели, вырвались из ночи, поразив сторожей насквозь. «Вали!» — пригнувшись, зашипел атаман. «Вали, Афоня, за веревки дергай!» Отрок и сам уж догадался. Все же не глуп был, раз грамоту осилил. Дернул за веревки — повалились в траву, пронзенные стрелами чучела. Иван усмехнулся, вытащив саблю. Теперь следовало ожидать гостей. Скорее всего, по той самой рыбацкой тропке придут. «Эх, ма!» Вместе с молодецким выкриком вдруг послышался глухой удар, словно кто-то сбросил с телеги сноп. Кто-то вскрикнул. А вот еще раз — «Эх, ма! Уиха!» Лес словно взорвался. Закричали, заулюлюкали какие-то неведомые люди в лисьих остроконечных шапках. Выскочили к костру, побежали к шатрам. Тут их и встретили дружным залпом. Бабах! Со стругов словно в ответ рявкнули тюфяки пушки. В щепки разметав явившиеся из темноты суденушки, и снова залп. Иван взмахнул рукой. «А теперь, ребятушки, в сабли!» И выскочил из-за деревьев первым, единым махом срубив голову незадачливого вражины. С гнусной белозубой ухмылкою, подскакивая на кочках, словно оброненный капустный качан, голова покатилась к реке, с брызгами упав в воду. Нападавшие, завизжав, бросились к лесу. Послышался звон клинков и крики. Кое-кто поумнее драпанул к реке, с разбега бросившись в черные волны, а кто-то не успел, сраженный меткой казацкой стрелой. Из-за излучины со стороны главного лагеря громыхнул пушечный выстрел, шла подмога, светало. «Молодец, Ермак Тимофеевич!» — глядя на выплывающий из-за лесистого мыса струг, улыбнулся Иван. «Быстро сообразил. Свое дело знает». Погибших погребли в тот же день поутру. Схоронили в могилах. Над своими поставили крест, над чужаками просто водрузили каменья. Убитые-то хоть, конечно, и нехристи, а все же люди, не звери дикие. Сотворив молитву, отец Амвросий перекрестил всю ватагу и отдельно атамана. «Ох, Иване Свет Егорович, кабы не предчувствия твои!» «Ничего», — улыбнулся молодой вожак. «Думаю, и сторожа наша не лаптем щихлебает. Заметили бы, пусть и позже, но заметили б». Из числа нападавших удалось взять трех пленников. Двух низкорослых вагуличей или остяков и одного татарина в стеганом панцире поверх кафтана. Татарин поначалу хорохорился, тряс узкой бороденкой и, впав в совершеннейшую наглость, совсем не желал ничего говорить. До тех пор, пока не увидел ослопа. Бугаинушка, держа на плече свою любимую дубинищу, с любопытством подошел ближе и шмыгнул носом. Ну и харя! А борода-то у него козлиная! Такие вот и сестрицу мою когда-то в полон угнали. Здоровяк вздохнул, украдкой глядя на атамана. Не оборвет ли речь, не разгневается ли? Иван не обрывал, спрятав подальше усмешку, слушал, улыбнулся даже. — Давай, давай, Михейка, что скажешь? Гордый оказанным доверием, не у всякого сам атаман совета спрашивает. Бугай сбросил с плеч ослоп, оперся. Татарин, до того ругавшийся и брыжащий слюной, поглядывал на русского богатыря как-то неуверенно, нервно, что, конечно же, заметил внимательный глаз атамана. Правда, Иван не торопил события, ждал. И все остальные ждали. «А вот я и думаю, Иван Егорович», — совсем осмелел Михей. «Ежели я ослопом своим этого нехристя по башке двину, сразу в землю вобью, али по частям?» Атаман со всей любезностью улыбнулся. «А ты попробуй, друже, а мы поглядим». Поплевав на руки, Михейка поднял над головою огромную свою дубину, окованную железом и утыканную здоровенными ржавыми гвоздищами. «Эх, ма! Стой!» — побледнев, завизжал пленник. «Уберите шайтана этого! Я все расскажу! Все!» «Как ты меня обозвал, морда нерусская? Сейчас посмотрим, кто из нас шайтан!» Младшой воевода поспешно махнул рукой. «Постой, Михейка! Погодь!» «Ну что, Мурзич, неужто поговорить с нами хочешь?» Медленно и как-то угрожающе вальяжно выплывал из подошедшего клочками тумана мыс, по берегам которого за поваленными стволами притаились воины сибирского правителя Кучума. Кое-где из засеки торчали и пушечные стволы. Такие места Иван мысленно отмечал для себя особо. Почти сотня казацких стругов, опустив паруса и мачты, тихо шла на веслах. Дул небольшой ветер, гнал по серому небу низкие клочковатые облака, срывал с деревьев еще оставшиеся кое-где желтые и красные листья. Серая речная вода расступалась перед носом стругов. Весла мерно поднимали холодные брызги, в руках пушкарей и пищальщиков маленькими красными звездочками горели запальные фитили. Обернувшись, Иван посмотрел на специально оставленную мачту своего головного струга, на верхушке которой в особой корзине сидел востроглазый Афоня, спаси Господи. Не просто так сидел, высматривал. «Ну что там, друже? Чего видишь-то?» «Рати татарское числа несть!» — глуховато откликнулся отрок. «Раз в 10 поболе нас будет». «То не страшно», — косясь на своих казаков, атаман ухмыльнулся. «Вооружены как?» «Сабли, копья, луки почти что у всех». «Тюфяки». «Тюфяки вижу, большие. Токма...» «Что токма?» «Токма что-то людей около них не видать. И фитили не горят, не видно». «Ага, Иван довольно потер руки. Видать, с порохом-то у татар загвоздка. То славно. Десятник где? Силантий, зеленый прапор вывесь. Взметнулся в небо зеленый, притороченный к копью флажок, что означало «делай, как я». Молодой атаман велел кормчему сворачивать влево, как и было договорено с головным атаманом на вечернем совете. Отряд Ивана Еремеева прикрывал левый фланг Ермакова войска, и главной его задачей было обеспечить высадку наемной немецкой и литовской пехоты, располагавшейся на держащихся чуть позади главных стругов судах. В этом смысле основная задача лежала сейчас на пищальщиках и пушкарях. Пока немцы высаживаются, никак нельзя было дать врагу подняться. Отсюда залпы, одни только залпы, уж никак не одиночный огонь. Потому-то и хитрая винтовая пищаль молодшего воевода сейчас, пожалуй, и не пригодилась бы. Иван ее и не доставал, отдал пока оруженосцу. Пущай все же под рукой будет, мало ли, авось и сгодится. Сам же обычный пищаль нынче выбрал, как все. И командовать не забывал. Оттого многое сейчас зависело. «Левый борт, табань, теперь правый, как немцы. Не отстают атамане. Вон их струги рядом. Славно. По моей команде расступимся, пропустим. Афоня, что у татар?» «Проходы в засеках открыли. Видать, вылазку хотят устроить». «Ну, хватит, слезай», — распорядился атаман. «Не то сейчас живо стрелой шибут». Афоня перекрестился и быстро спустился вниз, обхватив ногами мачту, в которую тут же воткнулись одна за другой три стрелы. «Слава богу, упасться!» — хватая пищаль, улыбнулся мальчишка. «Готовьтесь! Огонь!» Грянул залп, пушечный и пищальный, увы, не причинивший особого вреда укрывшимся за засекой врагам, лишь щепки кругом полетели, а над головами казаков вовсю засвистели злые татарские стрелы. Били на излет, но каждый казак имел добрый доспех. Плоские кольчатые байданы, калантари с толстыми стальными пластинами, а многие предпочитали немецкие да польские латы, кирасы с набедренниками и наплечниками. Точь-в-точь такие, какая была сейчас на молодом атамане. Черненый шведский доспех с серебряными узорами. Редкая стрела такие брони возьмет, да и то, по большей части, случайно. «Пищали! Целься! Пли! Заряжай! Пушкари! Пли! Заряжай!» Зеленовато-серые клубы порохового дыма заволокли всю реку и мыс, так что почти не было видно, что именно делается у засеки. Лишь слышно было, как у немецких пикинеров запела сигнальная труба. Их суда уже ткнулись носами в берег, и солдаты бросились сквозь камыши навстречу вылетавшим из засеки врагам. «Вперед!» — выхватив саблю, бросил Иван. «Теперь уж и нам пора клинками поработать». Опустив аркебуз, отец Амвросий в калантаре, в шишаке немецком, перекрестился и, вытащив из ножен плоский палаш, обернулся к Афоне. «За мной держись, паря! Пистолеты не забыл зарядить?» «Не забыл, отче!» — отрок тоже перекрестился. «Ох, спаси, Господи!» «Ну, братья!» — ухватившись за высокий форштевень, молодой атаман взмахнул клинком. «Не посрамим земли русской! Господь с нами! Вперед!» Впереди у засеки заухали немецкие барабаны, а из проделанных между толстыми бревнами проходов рекой хлынули татары. Впрочем, не только они. Впереди, с короткими копьями в руках, завывая, бежали низкорослые вагуличи и остяки. «В каре!» — быстро приказал младший воевода. «Пищальщики, вперед! Целься! Огонь!» Раздался залп, тут же многократно повторенный и другими казаками, и немцами. Бедолаги Вагулича с истяками попадали, а некоторые в ужасе разбежались. «Бегут!» — размахивая слопом, радостно заорал Михей. «Бегут, вражины!» Впрочем, побежали далеко не все. Основная масса татар как раз только что хлынула из-за засеки к берегу, явно намереваясь сбросить казаков в реку. «Первый, второй, расступись!» — привычно командовал Еремеев. «Стрелки в каре, марш! Первая шеренга, заряжай! Вторая, целься!» Пропустив пищальщиков-мушкетеров, казаки и стоявшие невдалеке немцы живенько, но без лишней суеты, сомкнули ряды, выставив вперед копья, на которые и наткнулись выскочившие татарские всадники. А Иван, ухмыльнувшись, тут же скомандовал «Пли!». Грянул залп, гулкий и мощный. Тяжелые пули сбивали седел всадников, калечили, опрокидывали лошадей. Иван махнул саблей, дала залп, расположившийся внутри каре вторая шеренга, затем третья. Первая как раз успела зарядить пищали. Залп. Огонь, грохот и смерть, стоны раненых, вопли, ржание коней и едкий пороховой дым заволок всю засеку, лишь изредка относимый в сторону ветром. Казаки Ермака побежали, их стройные ряды неумолимо приближались к засеке. На стругах победно реяли флаги. И вдруг... Вдруг из облака порохового дыма выскочили сверкающие доспехами всадники в зеленых япончах, в островерхих стальных шлемах. Красивые сытые кони терзали копытами землю. Всадники не скакали, летели, словно сказочные джинны, такие же могучие и непобедимые. Впереди, воодушевляя своим примером воинов, несся сам князь в узорчатой кирасе и золотом шлеме, с белым, холодно-красивым лицом и аккуратно подстриженной бородкой. За спиной его развивался плащ из алого шелка, и точно такие же плащи трепал ветер на других всадниках, следовавших за своим предводителем по пятам — телохранители. «Уланы!» — скосив глаза сквозь зубы, пробормотал отец Амвросий. «Отборные татарские сотни, а впереди Мамиткул-царевич». «Лихо идут!» — увидев Мамиткула, младший воевода покусал губу и жестом подозвал оруженосца. Молодого, молчаливого парня из разорившихся курских дворян. Звали парня Якимом. «Давай-ка, Якиме, пищалицу мою хитрую». Оруженосец живо сдернул с плеча атаманскую винтовую пищаль, размерами больше напоминавшую аркебуз, нежели мушкет, легонькую. Зарядив оружие, Иван завел пружинку, вскинул приклад к плечу, положил ствол на рогатинку, прицелился. Бабах! Пуля угодила Мамиткулу в кирасу, мигом вышибив незадачливого царевича из седла. Он так и покатился кубрем вверх ногами. Жив ли? Нет? Татары замялись, закружили, завыли. Тут же грянул дружный мушкетный залп. За ним еще один и еще, снова заговорили пушки. Спешившись, телохранители бросились к Мамиткулу, потащили к реке, больше уже, пожалуй, и некуда было. Иван проворно вытащил из-за пояса подзорную трубу, глянул. «Черт! Жив царевич-то!» И, опустив трубу, набрал в грудь побольше воздуха, закричал, что есть сил по-татарски. «Мамиткул убит! Царевич Мамиткул убит! Горе нам! Горе!» Средь порохового дыма и грома выстрелов было не понять, кто кричит. Да и не расслышать особо. Так, отдельные слова слышались. И все же, Ведь все видели, как царевич слетел с коня на полном скаку. А теперь еще и эти крики. «Царевич убит!» — подхватили татары. «Горе нам! Горе!» Вражеское войско охватило паника. Все уже не сражались, бежали кто куда. А казаки Ермака Тимофеевича, русские, немцы, литовцы, татары, спокойно делали свое дело. «Заряжай! Целься! Пли!» Желто-голубое, шитое золотом знамя Ермака с изображением льва и единорога, победно развивалось над опустевшей засекой.